Глава 11. Отец все еще не вернулся. С его отъезда прошло уже 6 дней. Но сегодня ничто не могло испортить моего настроения. Я проснулась с ощущением скорого чуда, каким-то невероятно светлым, радостным настроением. За окном ждало солнечное утро. Все больные в поместье практически здоровы. Занятия с наставниками возобновлены, непрошенные видения благодаря перчаткам и закрытой одежде не досаждают. «Ну что еще для счастья надо?» — улыбалась я, умываясь и натягивая платье. Дона Сири, хмурясь, ждала меня у двери комнаты. Она больше не входит ко мне без разрешения. Ни она, ни кто другой, разве что кроме отца. «Светлого дня, нянюшка!» Едва ли не припрыгивая, вышла из комнаты и поприветствовала хмурую Донну. «И вам светлого дня, Мия!» — откликнулась она. «Хотела предупредить, что я на рынок собираюсь, в Раксу. Вернусь после полудня». Я чуть напряглась, услышав, куда направляется женщина, но все же пожелала нянюшке хорошего дня и удачных покупок. Вместе мы спустились вниз, и я с удивлением заметила светловолосого мальчика, уминающего сладкий пирожок. Мальчуган сидел на лавке, дергал ногами и вполне был доволен жизнью. И тут я поняла, кто передо мной, еще до того, как заметила Лера Хансака. «Это же маленький Лер Инар, а вон та милая Хитая, что пытается призвать малыша к порядку и перестать дергать ногами, видимо, Мия Айрисис». Хансак тоже заметил меня и тут же дернулся в мою сторону. «Я пришел благодарить вас, Мия», — заявил страж. «Светлого дня вам, Лер», — перебила я его. «Познакомьтесь с моей нянюшкой, Донной Сирисой Фелис. Дона Сири», — обернулась к нянюшке. «Это Лер Хансак. Он проходил лечение у Лера Лежара в нашем поместье». В это время к Хитару подошла жена с сыном, и Хансак сбился с мысли, вынужденный представить свою семью. Когда все познакомились, Мия Айрисис, дай пресветлое ей здоровье, догадалась, что я не хочу разговаривать с ее мужем при нянюшке, и ловко увела Дону Сири к выходу, что-то на ходу рассказывая. Краем глаза заметила, что Мия что-то передает нянюшке. Вроде мелькнула алая лента, но моим вниманием полностью завладел Хансак. «Боги Тандора сжалились над нами, послав ту, кто способна обратить смерть», — пробасил он. Хитар неожиданно опустился на одно колено и прижал сжатый кулак к груди. «Я ваш слуга, Мия», — заявил он. «Клянусь служить вам, пока не сумею отдать долг жизни». «Лер Хансак, вы с ума сошли?» — зашипела я. «Ну-ка, поднимайтесь сейчас же! Что вы устроили? Хотя бы подумайте, как все выглядит со стороны. Наш император — единственный, кому вы должны присягать, Лер. В какое положение вы меня ставите?» «Простите, Мия Ниара. А только я не уйду, пока вы мою клятву не примете», — упрямился Хитар. «Отличная благодарность за помощь», — протянула я. «Я принимаю вашу клятву, Лер Хансак», — резко выдохнула я. «Вставайте». «Правильно ли я понимаю, что ваш сын подавился, а вы сумели его спасти?» «Да, Мия», — кивнул мужчина. «Сначала запаниковал, правда, чуть трясти Инара не начал, но одумался вовремя. Вспомнил, чему вы меня научили. Собрался, все правильно сделал. Кусок булки у него изо рта выскочил, и мой сыночек задышал свободно. Если бы не вы, Мия, потерял бы я вчера своего малыша», — понуро закончил Хансак. «Я искренне рада, что сумела помочь, Лер Хансак». «Ворок», — перебил он. «Для вас я только ворок, Мия». Он еще говорил, а меня будто молния прошила. Получается, я все же сумела повлиять на события. Значит, и в другом смогу. Как в калейдоскопе стали проноситься картинки того видения о нянюшке. Что-то меня цепляло, царапало, не давало отрешиться. Няня взяла ленту у жены Хансака. Алую ленту. В том жутком видении на корзинку нянюшки была повязана алая лента. Это случится сегодня. Со всей ясностью поняла я. И, ничего не говоря, понеслась на улицу. Мия Айрисес прогуливалась возле входа, присматривая за сыном. Нянюшки нигде не было видно. «Мия Айрисес, Дона Сирии, вы с ней говорили, где она?» Схватила я женщину за руку. «Так уехала?» — растерянно ответила женщина. «Повозка уже запряжена была. Мы вышли, она села и сразу отбыла». «Лер Хансак, вы мне нужны!» — заявила выскочившему вслед за мной Хитару. «Срочно! Мне неимоверно срочно нужно попасть на рынок в Раксу. Нужно найти Дону Сири, иначе она погибнет!» Кричала я уже на бегу в сторону загонов. Раз няня отправилась в повозке, у меня есть шанс догнать ее верхом. Мысль о том, что я, собственно, пока не ахти какой наездник, меня лишь притормозила, но не заставила отказаться от возникшей идеи. К счастью, Хансак оказался намного разумнее меня. Догнал, перехватил, убедил, что быстрее будет вдвоем на его взрослом гирте. И все это без единого лишнего вопроса. Еще несколько минут я приплясывала от нетерпения, пока Хансак выпрягал своего гирта из упряжки. И вот только по дороге в сторону города, а поместье отца расположилось немного поодаль основных жилищ, Хитар позволил себе проявить любопытство. «Вам было видение о Доне Сирисе?» — прокричал он, перекрывая топот гирта. «Да, Лер Ворок. Мне только и оставалось, что согласиться. Ее затопчет ящер на выходе с рынка». «Мия Ниара, неужели мои догадки верны, и вы и правда видящие?» — прямо мне на ухо прокричал Хитар. «Вообще-то это секрет», — хмуро прокричала в ответ. «Думаю, многие уже догадались», — хмыкнул Хансак, выпрямляясь. Гирт замедлил ход. Мы уже двигались по отсыпанной дороге, ведущей прямиком к портовому рынку. Он в Раксе только один, без вариантов. На территории рынка ящерины допускаются, у входа есть импровизированная стоянка для этих животных. Хансак помог мне спуститься и повел гирта в сторону привязи. А я не смогла ждать ни одной лишней минуты и ринулась в самую гущу. Мне нужно найти няню до того, как ей станет плохо. Нельзя выпускать ее за пределы рынка, — билась в голове. Ведь в видение она упала сама. Я мчалась, не замечая никого вокруг, высматривая только невысокую, чуть полноватую Хитаю в темном платье. Мне показалось, что я заметила ее справа от себя, в толпе хитаров. Не посмотрев по сторонам, ринулась в ту сторону и не успела сделать и нескольких шагов, как врезалась в кого-то, не сумела удержать равновесие и свалилась на землю. «Эй, малышка, ты в порядке?» Молодой огненный хитар, в которого я врезалась, остановился и помог мне подняться. «Какие необычные глазки!» — заметил он, приподняв мой подбородок двумя пальцами и пристально рассматривая мои глаза. «Обнаженными пальцами!» На автомате я дернулась назад, но парень удержал, добавив к пальцам, касающимся моего лица, еще и руку, крепко схватившую меня у локтя. Я не сразу поняла, что от такого прямого контакта обнаженной кожи ничего не произошло. Я ничего не видела. Новость заставила меня задуматься. Уже давно мне приходится тщательно избегать таких вот незащищенных прикосновений, потому что я уже устала от неконтролируемых видений. А тут ничего, ни малейшего проблеска. «Куда ты бежишь, крошка?» — задал очередной вопрос Хитар. «За тобой кто-то гонится?» «Не совсем», — подала голос я, рассматривая юношу. «Я тороплюсь, отпустите меня, пожалуйста». «Давай я провожу тебя к родителям», — внес предложение парень. «Где ты живешь?» «Мия-Ниара!» — послышался крик за спиной. Хансак уже пристроил Гирта и спешил ко мне. «Благодарю вас, Лер», — сделала шаг назад. «Но я не одна. Простите, что врезалась в вас», — смутилась я. «Извините, мне пора». Хитар вынужденно отпустил мое лицо, но не отпустил, пока не дождался приближения Хансака. Убедившись, что я действительно под защитой, кивнул Хитару и только после этого пошел прочь. «Вы его знаете, Мия?» «Нет, Лер Ворок, случайно столкнулись. Но это была моя вина». «Вам не следовало убегать», — попенял мне Хитар. «Идемте скорее, я видела нянюшку в той стороне», — поторопила я. Мы быстрым шагом направились к тем прилавкам, где, как мне показалось, я видела Дону Сири. Не нашли. Едва ли не бегом прошлись вдоль всех прилавков, спрашивали прохожих, но в такой толпе каждый смотрел за своими вещами и близкими, никто не смог вспомнить взрослую Хитаю по моим приметам. Корзина с алой лентой также никого не заставила ничего вспомнить. В полном расстройстве мы шли к выходу из рынка, как я заметила в толпе Хитара на Гирте. Единственного наездника на всем рынке, ведь тут запрещен въезд ездовых ящеров. «Ворок, за ним, скорее!» — указала я на Хитара, мчащегося к выходу. Нам неимоверно повезло, что наездник все же не совсем спятил и не старался специально никого покалечить. Он замедлялся из-за множества хитаров, идущих по дороге, но все равно его гирт бежал значительно быстрее нас с Хансаком. И тут я увидела Дону Сири. Мы были от нее в шагах в 10, как она покачнулась и стала заваливаться. Корзинка выпала из ослабевших рук, а позади на нее несся тот самый гирт. Хансак все видел не хуже меня. Каким-то невозможным образом в несколько огромных прыжков он оказался у няни быстрее Гирта, схватил ее на руки и отпрыгнул в сторону. Ящер пронесся мимо. Когда я подбежала к ним, сама не заметила, что по щекам льются слезы. Даже не знаю, от страха или облегчения. Но ничего еще не закончилось. Няня была без сознания. Хансак положил ее прямо на землю, а я расстегнула немного платье. Кто-то принес воды, приняла с благодарностью и побрызгала няне на лицо. Ресницы женщины затрепетали, и она открыла глаза. «Мия?» Она тут же попыталась сесть, но Хансак удержал. «Что происходит?» — слабым голосом поинтересовалась женщина. «Что со мной?» «Нянюшка!» Я не выдержала и прижалась к ней со всей силой, зажмуривая при этом глаза, чтобы никто ничего не заметил. Ведь я осознанно шла на этот шаг. Стоило только нашим лицам соприкоснуться, меня затянуло в воронку видения. Счастливая нянюшка, чуть более молодая, нежели сейчас, держала на руках, прижимая к себе, сверток с младенцем. По щекам женщины текли слезы, но она их будто не замечала. «Я тебя не оставлю», — шептала она малышу. «Ты никогда не будешь одна, клянусь тебе». Над головой женщины сверкнула крохотная искорка в форме молнии. Уверенно, она ее и не заметила, а вот я видела. А еще медленно накатывало понимание, кого няня держит на руках. «Сири!» — в комнату ворвался отец. «Как же теперь?» — беспомощно спросил он, с тоской глядя на сверток в руках Хитаи. «Мы ее вырастим, лор Иллариот», — мягко заверила няня, поднимая глаза на папу. «Вместе. Я вам помогу». «Тела больше нет?» — тихо спросила она после небольшой паузы. Отец переменился в лице, ничего не ответил, только кивнул, как-то неопределенно. «Дай ее мне», — попросил отец. В этот момент видение закончилось. Я снова была в толпе любопытствующих возле лежащей на земле нянюшки и сидящего тут же рядом Хансака. «Я люблю тебя, нянюшка», — тихо призналась этой женщине. «И я вас, Мия», — шмыгнула она. «Ну, все, все». Хансак поднялся и стал разгонять толпу. «Расходитесь. Видите, Доне плохо стало». Хитара на Герте и след простыл. Я помогла нянюшке встать, отряхнула ее платье, нашла корзинку, собрав обратно то, что еще можно было. И мы медленно двинулись в сторону стоянки ящеров. Хансак поддерживал Донну Сири, едва ли не нес ее. Возница из поместья страшно удивился нашей колоритной композиции, однако молча помог няне сесть внутрь. Я заняла место подле нее. Слышала, как Хансак предупредил возницу, чтобы ехал помедленнее и помягче, и повозка тронулась. «Нянюшка, как ты себя чувствуешь?» — тронула ее за руку. «Удивленно», — нестандартно ответила женщина. «Я расскажу», — кивнула сама себе. «Больше не могу скрывать. Нет, тебя». И я рассказала женщине, что была со мной с рождения, о кошмарах, что тревожили меня много лет, о видениях, приходящих внезапно, об открывшемся даре, о котором я не просила, но теперь мне нужно учиться с ним жить, и о том, почему решила скрывать, чего боюсь. Обо всем, кроме воспоминаний прошлой жизни. Об этом я говорить не готова, особенно после реакции отца.